После этой жизни я останусь на родине и вернусь к человеческому существованию только один раз, последний раз, через несколько тысячелетий, а затем вновь перенесусь на родину и останусь там навсегда. Разумник. Хорошо, что ты понимаешь разницу между кратковременным посещением родины с последующим возвращением в человеческий мир и окончательным уходом. Да, но я все еще многого не понимаю. Я не знаю, что значит не быть человеком. Разумник, ты будешь продолжать вспоминать, и тогда это станет понятнее. Ты остаешься человеком, пока основная часть тебя находится в рамках принципов соответствующего сознания. Когда сосредоточенность сместится, ты перестанешь быть человеком. Понимаю. Это значит, что до тех пор, пока моя точка отсчета остается человеческой, я буду человеком во сне и бодрствовании, в теле и вне тела, живой или мертвый. Разумник. Именно так. Но я сохраню человеческие воспоминания и опыт в любом состоянии бытия. Разумник. Да, ты многому научился. Этот опыт очень важен для нечеловеческого существования. Он и был целью твоего временного пребывания в человеческом мире. И ты будешь по-разному пользоваться им в нечеловеческом существовании. Хотя тогда тебя будут интересовать совсем другие вопросы. Выпускников человеческой школы уважают повсюду. Значит ли это, что, оказавшись там, на родине, я перестану быть человеком? Разумник. Ты будешь таким же, как до погружения в человеческую школу, но обогатишься человеческим опытом. Я помню, что находился в приятном и знакомом месте, там, где и должен быть. Разумник, твое желание очень сильное. Да. Почему ты хочешь снова туда попасть? Иногда такое желание становится нестерпимым, но я знаю, что еще не прошел полный круг. Нужно немного подождать. Разумник. Время для тебя уже не существует. Это значит, что я могу отправиться на родину прямо сейчас? Ненадолго? Я уже посещал это место когда-то. Разумник. Ты можешь сделать это и сейчас. Хочешь? Да. Если это будет кратковременный визит, да. Разумник. Это многому тебя научит. Готов? Готов. Разумник. Мысленно потянись туда, к своей родине. Потом ослабь фиксацию здесь. И окажешься там. Я буду рядом. И, если потребуется, помогу. Я сосредоточенно задумался о родине. Я ослабил внимание к текущей обстановке, как посоветовал разумник. Ощущение движения. Вокруг звук, напоминающий шум ветра. Впереди, повсюду вокруг, возникла новая картина. Разноцветные облачные башни. Я их помню. Только это совсем не облака. Они переливаются мерцающими красками, всеми известными мне цветами и множеством других тонов, которые я вспоминаю, но не в состоянии описать. Мне хочется просто замереть посреди этого облака и созерцать, чувствовать, не смотреть, а ощущать. А еще звучит музыка. Тысячи инструментов, тысячи голосов. Одна мелодия переплетается с другой. Идеальная полифония. Совершенно гармоничные созвучия. Я так хорошо их помню. Достаточно немного вытянуться, и облако окутает меня. Музыка доносится со всех сторон, даже изнутри. Тысячелетия проносятся, как одно мгновение. Но этот миг, он такой расслабляющий, он столько в себя вмещает. Я помню все это. Каким счастьем будет окончательное возвращение, когда я смогу остаться здесь навсегда. Навсегда. Да.